Глава 28. Юншен. Шиди еще вздрагивал и шмыгал носом, уткнувшись в подушку. Пытался хоть так отгородиться от наших отвратительно понимающих и снисходительных морд. На Янли он вообще старался не оглядываться. Моя жена его впечатлила, Лун Вайер теперь не знал, как на нее реагировать. А о том, сколько времени мне пришлось уговаривать Шиди отцепиться от моего ханьфу и перестать твердить «прости, прости», он, наверное, и вспоминать не захочет. «За эти годы ты так и не вырос», — вздохнул я, втайне надеясь, что мне ничего подобного не скажут. «Достаточно того, что я уже про себя понял». «Зато я сильнее тебя», — буркнул брат, но тотчас поправился. «Был. И будешь», — спокойно пожал я плечами. «А, Ер, перестань прятаться за маской дурачка. Ты ведь в курсе, что мое разрушенное ядро восстановили?» «Я о другом», — покачал он головой. «У тебя теперь несколько ядер. Если я и восстановлю одно, вряд ли мне угнаться за тобой, Шисюн». «Не жадничай», — хмыкнула Ян Ли, возвращаясь к кровати с набором иголок в руках. «Главное, сначала раскачай». «Дрянной из меня заступник получился. Я забыл, как обещал тебе защищать эту маленькую пельмешку», — продолжал бурчать Шиди. «Лун Вайер». Я чуть поспешнее, чем следовало, зажал ему рот, покосился на жену и предупреждающе вытянул руку в ее сторону. «Вот не вздумай повторять». «Почему?» — Ян Ли сделала бровки домиком. «Ты и правда был кругленький и вкусный, и я была бы не прочь кусочек откусить». Бессовестный Шиди зафыркал мне в ладонь, оттолкнул ее и вдруг выдал. «У него были большие глаза, очень белая кожа и ужасно круглые румяные щеки, за которые его сразу захотелось ущипнуть. Шисюн оказался самым красивым ребенком, какого я видел в жизни, и самым серьезным. Когда он споткнулся, несколько человек кинулись ему на помощь, но я успел первым, и дальше мы шли, держась за руки. Ты как будто начало любовной истории рассказываешь. Мне пора ревновать?» — усмехнулась Ян Ли. «Какая еще любовная история? Бесстыжая женщина». Лун Вайер явно опомнился после нашей общей истерики. «Это было на тропе испытания. Мы поступили в Орден Бессмертных Заклинателей ради совершенствования тела и духа». «Знаю, Шиди, я все видела. Практически собственными глазами. И тебя, худого и длинного, как бамбук, и мужа-булочку. Разве кто-то мог вообразить, что из вас такое вырастет?» Продолжала разряжать обстановку Ян Ли. У нее это, на удивление, хорошо получалось. «Красивая?» — сварливо уточнил брат, уставившись на меня чуть ли не с гордостью, словно моя внешность его заслуга. «Проблемная, но да, красивая». Жена наклонилась, чтобы поцеловать меня, и одновременно вогнала иглу в расслабленное плечо Шиди. «Ащ!» «Терпи, ученик, бессмертным станешь», — подбодрила пациента Ян Ли. «Раз головы мы вам подлечили немного обоим, значит, пора остальное приводить в порядок. Муж, раздевайся и рядышком ложись, ты тоже пациент. Отмучаетесь разом». «Двигайся, Шиди», — не спорил я, чувствуя, что гора свалилась с плеч. Я снова ощущал себя счастливым. Да, именно так. И для этого имелось множество поводов. Во-первых, друг, как всегда, вспылил, но не предавал меня. Страшно подумать, сколько лет мы могли бы молчать, не смея выяснить все до конца. И, буду честным, я не готов был спрашивать и слушать. Обида мешала видеть ситуацию в целом. А Лун Вайер никогда не являлся тем, кто умеет вовремя и правильно рассказать о своих чувствах и мотивах. Я мог лишиться собрата во второй раз, но не потерял. Во-вторых, мое выжженное ядро быстро восстанавливается. И не просто возрождается до прежних объемов. Сила обещает увеличиться, если не в десяток, то в 7 раз точно. И это предварительное предположение, ведь помимо увеличения объемов энергии, ядра другого цвета вполне могут обладать иными, новыми и полезными свойствами. Как, к примеру, нюх у моей жены. И пусть на короткое время, но и я научился использовать способность. А ведь это лишь одна миниатюрная грань. И в-третьих, рядом со мной любимая женщина, готовая разделить и радость, и горе. Она умная и неимоверно чуткая, но в нужный момент всегда способна уколоть в болевую точку, после чего сломаются любые барьеры из страха и непонимания, которые мы выстраиваем вокруг души для защиты. Я уверен, Ян Ли попросила меня уйти из павильона не просто так. В моем присутствии Шиди ни за что не стал бы откровенно оправдываться. А я еще не сомневаюсь вот в чем. Жена знала, я вернусь почти сразу и все услышу. И мне это было нужно не меньше, чем брату. «Ащ!» — прервал мои мысли возглас Шиди. «Шисюн, скажи, оно действительно того стоит? Может, лучше сразу меня убьете и не будете мучить?» «И не надейся», — фыркнула супруга, превратившая наши тела в подобие серебряных ежей. «А сейчас последнее. Теперь лежим полпалочки и дышим по системе восстановления ЦИ». «Опять медитация», — тяжело вздохнул брат и поморщился. От движения груди иголки неприятно дернулись. «Ну, раз в 100 лет можно отвлечься от постоянных тренировок с мечом и заняться совершенствованием духа и разума», — зевнул я. «А потом, пока ядра не достигли уровня бессмертного, придется изнуряюще восстанавливать плоть и увеличивать мышечную массу. Лично мне почему-то не хочется быть вечным юнцом». «Только попробуй», — нахмурилась вдруг Ян Ли. «Учти, если отпустишь бороду или еще как-то попробуешь изуродовать внешность, я сделаю то же самое, и тогда не жалуйся, что твоя жена похожа на надутого старейшину». «Не смешно», — буркнул я, глядя, как трясутся серебряные иголки в груди Лунвайера. «Дыши правильно, Шиди». «Прости», — дернулся брат. «Мне легче представить тебя пухлым щекастым пельмешком, чем умудренным жизнью ученым с длинной бородой. Вместе с другим ученым с бородой». «Да ну вас!» — я отвернулся к стене от шутников. «Я совсем другое имел в виду». Несколько минут в комнате можно было слышать только тихое дыхание и постукивание пиал с лекарствами, которые перебирала супруга. Барьерный талисман работал превосходно, отгораживая нас от принцессы с младенцем. «Думаю, дней через 10 можно попробовать провести малый круг медитации с Шисюном», наконец пробормотала Ян Ли, начиная аккуратно вынимать иглы из нервных узлов. «Попробуем раздуть ваши угли. И еще надо сообразить, как протащить эльфа в жасминовые сады. Папину легенду про любимую наложницу разрушать не стоит». «Кто любимая наложница?» Кажется, Шиди только что осознал интересный нюанс. «А что старый паук думает по этому поводу?» «Примеряет платье и тренируется делать изысканный макияж», — хихикнула супруга. «Ну а что? Зачем прятать то, что можно показать? Пусть помелькает нежным личиком. Тогда домочадцы уверятся, что здесь живет юная девушка, а не еще один низвергнутый». «Кстати», — поднимаясь с кровати и торопливо натягивая на плечи нижнее одеяние, проговорил Шиди. «Что такое эльф? Островное ругательство?»